Слепому повезло. Пока он мчался, не разбирая дороги, не улетел в аномалию и не попался на глаза мутантам. Так он и бежал, пока из-за старого дуба не выступил рослый человек и не ткнул слепому в грудь ствол калаша. Беглец замер, переводя дыхание и всматриваясь во внезапно возникшего на его пути сталкера. Ковбойская шляпа с обтрепанными полями была ему очень даже знакома. Только нынче утром в баре сидели за соседними столами с ковбоем. «Это ты их всех?» – деловито спросил незнакомец, по-прежнему держа слепого на прицеле. Слепой растерялся. «Кого их?» «Пригоршня. Вот как его назвал бармен», – припомнил беглец. А пригоршня отступил на полшага в сторону и слегка кивнул назад. «Вот этих всех!» Слепой окинул взглядом прогалину за спиной пригоршни и присвистнул от удивления. Больше десятка мертвецов расположились на траве в живописном беспорядке. Беглец уже успел прийти в себя, да и пригоршня как будто не собирался стрелять, хотя ствол его автомата по-прежнему был направлен на слепого. «Вот этих всех?» «Ага». «Спасибо!» – с чувством произнес слепой. «Мне очень приятно. Честное слово. Спасибо, пригоршня!» «А ты знаешь меня, что ли? Почему ж и я тебя не помню?» «Помнишь, наверное. Сегодня в баре мы с Макарычем сидели за соседним столом, и ты...» «А-а-а, точно!» Пригоршня обрадовался и, наконец, отвел автомат в сторону. «Так ты, значит, из бара после меня уже свалил и, получается, не мог в этом участвовать?» «Постой, а за что ты меня поблагодарил?» «За добрые слова», – терпеливо стал объяснять слепой. При этом он разглядывал мертвецов позади собеседника. «Ты решил, что я настолько крут, что мог бы положить такую толпу. Мне стало очень приятно, что меня посчитали способным на этот подвиг». «А-а-а!» Иронии пригоршня не уловил. «Но только кто-то их все-таки урыл. И главное, химика нет». «А химик это кто? Он из них, которых перестреляли?» «Нет, химик, он один из нас. Из меня и него, напарники мы. Я пошел в бар за припасами, а Андрюха собирался меня здесь ждать, точно в этом самом месте. Я, конечно, припозднился, должен был на пару часов раньше здесь объявиться. Прихожу, думаю, химик сейчас меня отругает за опоздание, но его нет, а есть вот эти все». «А я Макарыча потерял», – брякнул слепой. «Там такое началось. В общем, остался я один. Ты уже убитых осмотрел? Не прикидывал, что здесь вообще произошло?» «Да я, понимаешь, растерялся маленько. Всякие такие хитрости прикидывать, что произошло и все такое. Это у нас химик был мастак. А я человек простой. Меня Никитой звать, кстати. Но можно и пригоршней. Я привык». «А я слепой. Пойдем вместе посмотрим. Может, следы какие-то найдем, приметы. Что химик то здесь все-таки был?» Они прошли по прогалине, приглядываясь к мертвецам. Пригоршня шевелил ногой рассыпанную поклажу, слепой подобрал ПММ, выпавший из руки одного из убитых. Потом подумал и снял с прежнего хозяина ремень с кобурой. «Не обобрали их», — заметил он. «Наскоро почистили и ушли». «Точно. Торопились, значит. Их жалко, химика нет. Он бы вмиг все растолковал. Кто, кого и за что? Эх!» Слепой послушал, как тяжко вздыхает пригоршня, и заявил. «Я знаю, как тебе помочь. Так, расслабься. Вдох, выдох. А теперь представь себе, что ты химик». «Как это? Что это за фокус такой?» «Старый проверенный фокус. Ты только постарайся в образ войти. Прикинь, ты химик, а я пригоршня». Никита выпятил грудь и расправил плечи. «Химик», – подчеркнуто уважительно обратился к нему слепой. «Растолкуй, что тут случилось, а то я никак не просеку, кто здесь кого и за что положил. А тебе расплюнуть я знаю. Ты ж человек бывалый, опытный. Объясни мне». «Ну, вот что». Пригоршня окинул прогалину с мертвецами орлиным взором, какой, по его представлениям, полагался химику. «Положили их, конечно, грамотно. Спецы работали. Эти, которые убиты, они по тропе шли. Сзади заросли, впереди заросли. Тропка узкая, только по одному и пройдешь. А здесь у нас прогалина. Свободного места больше. Они сгрудились. Вон, видишь, в середине тел больше всего». «Точно! Восхищенно заявил слепой. Ну ты, химик, голова! Давай, жми дальше!» Пригоршня задумчиво потер лоб. Этот жест он замечал у химика. Тот, когда задумывался, иногда прикасался к старому шраму. Потом продолжил. «Спец, который засаду планировал, все верно рассчитал. Одного стрелка посадил впереди, другого сзади, чтобы зажать эту толпу с двух сторон. Если бы я на его месте был, сам бы вон в тех кустах сидел, чтобы хороший обзор был, и я мог все под контролем держать». Слепой сбегал к указанным кустам и оттуда крикнул. «Химик, ты гений! Здесь стреляные гильзы полно! Они разные! Вряд ли в такой скоротечной схватке человек стал бы ствол менять. Тут их двое было». «Ну и где-то еще наверняка был снайпер», — закончил Никита. «Только его Лешку мы искать не будем. Он дальше расположился». Слепой вылез из кустов и заявил. «Класс! Теперь все, отомри. Ты больше не химик, ты пригоршня. И только что всю картину боя мне точно описал. Только нам это ничего не дает. Кто эти спецы? Кого они здесь подстерегали?» «Да...» Пригоршня помотал головой, чтобы выйти из роли химика. Снова окинул взглядом место недавней схватки, вгляделся в лицо застреленного сталкера, потом объявил. «О, а этого я знаю! Это Исаул, бывший анархист, а теперь просто бандит, в общем-то. Значит, его бригаду здесь накрыли. Но только где же мне теперь химика искать? И зачем он мне встречу назначил в этом месте? Неужели знал? О чем знал?» Пригоршня смерил слепого внимательным взглядом с головы до ног, будто прикидывал, можно ли этому человеку доверять. Но больше здесь никого не было, а Никите очень хотелось поделиться своими сомнениями. «Тут такая фигня, понимаешь? Исаула мы с химиком уже встречали, и дело тут очень сложное. Исаул этот у нас из-под носа очень богатый хабар увел. Так получилось. В общем, химик вполне мог сам на этот хабар нацелиться. Потому что, если по справедливости, этот самый энергатор нам должен был достаться. Но химик бы мне сказал, точно. Да и один он был, химик-то. А здесь минимум 5 человек действовали. Вот загадка какая выходит». Слепой отметил про себя слово «энергатор», но спрашивать, что это такое, не стал. Он ведь был новичком в зоне и много чего здесь не знал. Мало ли какие словечки в ходу у сталкеров, мало ли что они означают. Пригоршня снова загрустил. Он сошел с тропы, раздвинул густые ветки куста и вытащил объемистый рюкзак. Этот рюкзак слеп увидел сегодня утром и даже примерно знал, что там находится. Никита закинул ношу за спину и протянул. «И как мне Андрюху теперь искать? Здесь задерживаться смысла нет. Надо двигать, только не знаю, в какую сторону». Тут слепой сформулировал мысль, которая уже вполне сформировалась у него в голове. «Пригоршня, давай я с тобой пойду. Вместе поищем твоего химика. Я же, считай, ничего не знаю, да и наставника потерял. Пропаду один, а тебе, глядишь, пригодится напарник». Пригоршня подумал, почесал затылок и задумчиво сказал. «Так дело-то здесь непростое. Людей смотри, как валят. Пачками. А ты новичок». «Мне все равно одному опасно ходить, так что хуже не будет». Никита поправил лямку туго набитого рюкзачища и объявил. «Хорошо, так и сделаем. Пойдешь со мной, но только смотри. Химик будет недоволен, что я с собой еще кого-то привел». «Химика сперва найти надо. С его недовольством ты потом уже дело будешь иметь, а я, может, как раз и помогу искать». «Тогда условия. Половину этого добра...» Пригоршня пошевелил плечом, оттянутым лямкой рюкзака. «Несешь ты. У нас с химиком все трудности пополам. Принцип такой». Слепой подставил свой тощий рюкзак. «Давай половину. Трудности пополам – это справедливо. Только и хабар вы с химиком, наверное, тоже пополам делили». Пригоршня сделал вид, что так увлекся перераспределением ресурсов, что не услышал последней реплики слепого. Тот не стал настаивать. Над лесом пронесся рокот. Приближался вертолет. «Что-то оживленно нынче в зоне», — заметил пригоршня. «Давай-ка с тропы уберемся». Сталкеры отступили с открытого пространства под деревья, туда, где их не могли заметить с вертушки. Шум нарастал, вертолет приближался. Похоже, пилот держал курс точно к этому месту. Вот грохот стал оглушительным, машина шла на бреющем полете, а теперь еще совсем сбросила высоту и теперь грохотала над самыми кронами деревьев. Верхушки кленовых берез раскачивались, роняя целые ворохи листьев. Сталкеры отступили в густую тень и прижались к толстому стволу. Сверху их заметить было невозможно, а вертушка зависла над прогалиной. Продолжалось это несколько минут. Наконец, вертолет стал набирать высоту. Пилот сделал еще пару кругов над местом схватки, все больше увеличивая радиус. Наконец, определился с направлением и лег на курс. Гул стал стихать, вертолет удалялся. Пригоршня испустил еще один тяжелый вздох. «Знаешь, как мы с химиком познакомились? Вертолет, вот какая штука!» «Это знак судьбы», — объявил слепой. «Нам нужно идти за вертолетом». «Чего это?» «Ну, сам посуди, пригоршня. Ты познакомился с химиком в вертолете. Сейчас тебе нужно найти химика. И тут хлоп! Над тобой кружит вертолет, потом выбирает курс и...» «Неужели не чувствуешь?» «Эта удача тебе подает знаки. Нужно верить ей». Пригоршне цепочка рассуждений понравилась. «А с другой стороны, никаких примет у меня все равно ведь нет, правильно?» 100 пудов. Засеки направление и идем». Гул вертолета удалялся, слепой с пригоршней шли за ним, но, конечно, соревноваться в скорости не могли. «Ничего, ничего», — подбадрил себя пригоршня, «направление у нас есть, только непонятно куда. Судя по карте, ничего интересного по нашему курсу не предвидится». «Положись на удачу», — посоветовал слепой, «потому что больше полагаться сейчас не на что». Неожиданно для обоих вертолет сменил курс, и теперь звук его винтов снова начал нарастать, потом опять удаляться. «Он что-то ищет», — предположил слепой. «По-моему, это как-то связано с бойней на прогалине и с пропажей твоего напарника». Путь преградил ручей с топкими заболоченными берегами. Заросли осоки непрерывно шевелились и раскачивались, хотя здесь в низине ветра не было. «Не нравится мне это место», — заявил пригоршня. «Неохота в болото соваться. Давай обойдем». «Как скажешь. Ты же у нас ведущий». «Тогда сворачиваем». Пригоршня повел к холму, голая верхушка которого торчала над лесом, как плешь посередине шевелюры. На склоне слепой запыхался, все-таки рюкзак ему пригоршня нагрузил от души. Никита же вышагивал впереди, ему крутой подъем был нипочем, и на вершину он выбрался первым. «Это я удачно зашел», — сообщил он. «Обзор отсюда что надо, заодно осмотримся. Перекур 5 минут». Слепой был не против, ему сейчас больше всего хотелось отдышаться. Вертолет виднелся в прозрачном небе крошечной жужжащей точкой. Потом точка стала стремительно расти. «Эй, они что, сюда возвращаются?» – обеспокоился пригоршня. «Или нас увидели? Давай вниз, в темпе!» Они со слепым побежали с холма, но вертолет уже сменил курс. На бегу слепой выдохнул. «Они кружат, ищут спецов, которые засаду устроили. Ты уверен, что узнал мужика убитого? Он точно бандит?» «Зуб даю». «Тогда кто ж такой за него вписался? Кто его убийцу ищет?» Укрывшись под деревьями, они перевели дух, и пригоршня объяснил. «Есаула ФСБ искала. К нам с химиком тоже майор подкатывал как-то. Фотки совал на опознание». «В серьезные игры играете?» В пригоршне проснулся прежний азарт. «Ну что, подберемся поближе? Не зря же пилот там кружит, наверное. Что-то интересное высматривает. Я бы тоже хотел узнать, что он сейчас видит». «А я не очень», — буркнул слепой, но делать нечего, поплелся за неунывающим спутником. «Вот ты прикинь, если вертушку прислала ФСБ и точно туда, где убили Есаула, значит, федералы знали место, где его искать. Место и время, заметь. Так что же они теперь ищут? Что-то здесь не сходится. Подойдем ближе, узнаем, пообещал пригоршня. Путь проходил по холмистому редколесью, и сталкеры то поднимались на пригорки, то спускались в лощины. Вертолет по-прежнему кружил где-то недалеко, звук временами удалялся, но не стихал. На гребне очередной высотки деревья расступились, и слепой с пригоршней снова увидели вертушку. Пилот развернул машину и стал снижаться. Вдруг вертолет вздрогнул, хвост стал быстро гнуться, винт взвыл, и машина, потеряв равновесие, клюнула носом, потом завертелась и рухнула. Взметнулся столб рыжего пламени, с небольшим запозданием донесся тяжелый грохот взрыва. Потом над лесом расцвела пышная шапка черного дыма. «Ты видел?» – растерянно спросил пригоршня. «Слепой, ты видел?» «А ты как думаешь?» «Только я не понял. В вертушку не стреляли, а? Но что-то от земли к ней протянулось вроде ниточки такой». «Ниточки?» Пригоршня ничего такого не видел. «Какой ниточки?» «Ну, такой как бы дрожь в небе, только вытянутая, как ниточка. Линия такая была. Трепещущая. Вот то самое слово». Пригоршня покачал головой. «Ну ты глазастый!» Слепой пожал плечами. Особой зоркости он никогда не отличался, но, видимо, дефект зрения каким-то образом позволил ему различить то, что для людей с нормальными глазами сливалось с фоном. «А ты вроде не удивился, когда я про ниточку сказал. Я думал, смеяться надо мной будешь, мол, померещилось слепому. Ты что-то знаешь, но не говоришь». «Ну, это, как бы сказать, там все, понимаешь, непонятно». Смущаться пригоршня не умел, но сомневался, стоит ли выкладывать, что ему известно. Химик бы точно не сказал. Но химика здесь не было, а слепой разглядел луч энергатора. «Ладно, слушай, только химику не говори, что я тебе об этом рассказал. Есть такая штука, энергатор. Это оружие, передовая технология. Где-то в зоне его прячут. Одна штука была у Исаула, поэтому ФСБ его и разыскивала. Иначе зачем им этот мелкий уголовник? Только из-за оружия. И вертушку им сбили. Энергатором, значит. Вот». Кто-то Исаула грохнул, эту цацку забрал. Это многое объясняет. И что засаду грамотно устроили, и что мертвых толком не обобрали. Знать бы только кто. Слепой выразительно поглядел в глаза Никите. Тот развел руками. «Вот чего не знаю, того не знаю. Честно, не знаю. Нам бы химика найти. Он бы что-то сообразил, верняк. Химик, голова». «А что за орудие-то? В чем новизна технологии?» «Ну, вот тут я тебе могу честно и откровенно сказать, как есть. Не знаю. Это для умника вроде химика. Какой-то там распад материи, выделение энергии. Но факт. Мощная штука». «Я заметил. Но главное здесь что?» «Что?» Пригоршня захлопал глазами. Он был уверен, что главное это то, что он выдал великую тайну, и химик не исключено за это его прикончит. «Главное», — наставительно разъяснил слепой, «что у нас есть версия. Если идет охота за девайсом, на который положил глаз химик, мы можем предположить, что...» «Что химик сейчас идет за ребятами с энергатором!» — радостно закончил Никита. «А ты еще сомневался, что вертолет укажет нам путь? Не верил в свою удачу?» «Ничего не сомневался. Мы же пошли за вертушкой. Только что теперь делать?» «Можно, конечно, проведать место падения нашей путеводной звезды. Но почему-то эта идея меня не вдохновляет». «И правильно делать, что не вдохновляет. Туда тревожную группу вышлют или военсталом просигналят, чтобы проверили. Когда наша с химиком вертушка навернулась, так и было». Пригоршня погрузился в воспоминания. Потом тряхнул головой так решительно, что ковбойская шляпа подпрыгнула на макушке. «Не, туда не пойдем. Не нужно нам светиться, слепой. Но направление у нас есть. Вот и будем его придерживаться. Только сейчас крюк сделаем. К месту падения вертушки соваться не будем». «Крюк?» Слепой уже начал уставать, и лишняя прогулка ему не нравилась. «Обходной маневр! Химик бы точно так поступил!» «Ну, раз целый химик так поступил бы...» «Ладно, показывай, Сусанин, свою короткую дорогу, как сказал один поляк». Пригоршня повел куда-то в лес сквозь заросли. Слепой брел следом и размышлял, в какую чудную историю он угодил. А ведь в этот день у него должно было состояться всего лишь краткое знакомство с зоной под присмотром опытного сталкера Макарыча. Но причудливая удача повела по кривой дороге. Вывезет ли кривая? Этого слепой знать не мог, но было очень интересно. Пригоршня между тем размашисто шагал впереди и разлагольствовал. «Это тебе, слепой, повезло, что ты меня встретил. Одному новичку в зоне очень стрёмно. Пропадешь и даже не узнаешь, что именно тебя прикончило. Очень нужно осторожным быть. Вот и мы сейчас выполняем обходной маневр, потому что осторожные. Только пожрать бы все равно не мешало». «Ну так давай сделаем остановку, перекусим», – предложил слепой. Тяжелый рюкзак уже успел ему надоесть. Хотелось его хоть немного облегчить. «Не, сейчас нельзя. Вот отмахаем подальше от того места, где вертушку сбили. Тогда и передохнем маленько». Редколесье закончилось, и пригоршня остановился. «Что случилось?» – спросил слепой, тоже притормаживая. «И что за вонь?» Здесь, на опушке, ветер нес гнилостный запах. «Болото!» – ответил Никита. «Тот-то, я гляжу, тропинок нет. Не ходят сюда ни звери, ни люди. Вот же влип. А по карте здесь нормальная низинка, проходимая. Ну что за...» Дальше последовала длинная заковыристая фраза, с которой слепой был совершенно согласен. Перед сталкерами расстилалась ровная мшистая пустошь, в глубине которой булькала и чавкала. Зеленая поверхность болота шевелилась, иногда маховой покров расступался, выпуская пузырь вонючего газа. Пузыри лопались, и мох снова спыкался в сплошной ковер. Кое-где на островках из гнилых веток укоренились кривые чахлые деревца, а вдалеке в дымке угадывались прямоугольные очертания какого-то заброшенного строения, наполовину ушедшего в трясину. Слепой поежился, дымка над болотом напоминала ему загадочный туман, из которого вышла собака-зомби. «Да, здесь не пройдем». Пригоршня сдвинул ковбойскую шляпу на лоб и почесал затылки. «Опять в обход!» – обреченно протянул слепой. «Твоя стратегия несколько однообразна. Но я вовсе не огорчен. Если бы ты с такой же частотой устраивал не обходные маневры, а штурмы укрепленных позиций, было бы только хуже». Пригоршня хмыкнул и зашагал вдоль кромки топи. Время от времени он поглядывал на компас и жизнерадостно сообщал, что от курса почти не отклонились. Болото небольшое и всего лишь удлинит обходной путь на пару километров. «Ты бы хоть какие-то аномалии мне по пути показал», – заметил слепой. «Про мутантов рассказал бы, что ли? А то Макарыч пропал, и я остался без положенной новичку лекций». Пригоршня резко остановился и выбросил руку, останавливая слепого. «Вот тебе и первый мутант», – прошептал он, пятясь и подталкивая спутника от болота к чахлому кустарнику. Слепой, отступая, вгляделся в стелющийся над зыбкой поверхностью топи туман. Приглядевшись, он понял, что заставило пригоршню остановиться. То, что до сих пор казалось ему скрюченным деревом, медленно шевелилось. Тощая и угловатая фигура, частично погруженная в трясину. «Что это?» – шепотом спросил слепой. «Верлиока, мутант такой. Он не кажется опасным, мелкий какой-то». «Во-первых, они стаями держатся», – пятясь объяснил пригоршня, «а во-вторых, не такой уж мелкий, а просто...» Закончить он не успел. Мутант дернулся, развернулся к сталкерам и издал такой пронзительный визг, что слепому показалось, что он оглох. Тварь бросилась к берегу, высоко вскидывая голенастые конечности, и вздымая при каждом шаге каскады тяжелой болотной жижи. Чем ближе, тем выше делалась тощая фигура, мутант выбирался из трясины и показывался во весь свой немаленький рост. И тут же болото огласилось новыми воплями верлиок. На виск откликнулось еще несколько мутантов. Разглядеть их было пока невозможно из-за дымки, но твари приближались. Виск становился все отчетливее и громче. «Бежим!» — крикнул пригоршня и первым подал пример. Слепой не медлил и помчался следом. Пригоршня отбежал на пару десятков шагов и провалился по пояс. Болото протянуло сюда хищное щупальце, заполнив овраг, и путь бегства оказался отрезан. Верлёка уже выбрался на берег и прибавил скорость. Пригоршня, ругаясь, барахтался в грязи. Слепой подскочил к нему и, ухватил за одежду, потянул. Когда ему удалось выволочь Никиту на твердый грунт, мутант был совсем рядом. Пригоршня оттолкнул слепого и в упор засадил длинную очередь по верлиоке. Автомат выплюнул десяток пуль, сухо клацнул. Осечка! Верлиока пошатнулся и отступил на шаг. Часть пуль отразила грудная пластина его хитиновой брони, но ударная сила остановила и отбросила. «Стреляй, слепой! Стреляй!» – заорал Никита, оттягивая затвор. Слепой разрядил дробовик в верлиоку. Тот попятился еще на шаг и замотал башкой. Дробь, даже выпущенная с короткой дистанции, не могла его свалить, хотя несколько дробинок и пробили хитин на голове. Мутант выпрямился и снова издал пронзительный визг. На призыв откликнулись несколько сородичей твари. Пригоршня выкорил патрон из затворной рамы. Мутант бросился в атаку, на ходу выбрасывая непропорционально длинную конечность. Ближе к нему был слепой, ему и достался удар. Сталкер успел подставить под клешню верлевки дробовик. Не смог удержать. Оружие полетело в сторону, а слепой, сам не поняв, что с ним произошло, очутился в нескольких шагах от прежней позиции и обнаружил, что сидит на траве. Мутант развернулся к пригоршне и получил остаток магазина в морду и грудь. Он зашатался и снова попытался визжать, но из пасти вырвался только булькающий, шипящий, протяжный выдох. Тем не менее тварь, шатаясь, надвинулась на пригоршню, занося длиннющую лапу для нового удара. Никита выдернул магазин, попятился, вставляя новый. Мутант сделал еще шаг, такой длинный, что оказался совсем рядом с пригоршней. Слепой, сидя, направил на верлевку Макаров, который снял с мертвого бандита и выстрелил. Мутант пошатнулся. Пригоршня щелкнул магазином, вгоняя его в приемник. Слепой вскочил и выстрелил снова, сделал шаг и выпустил еще пулю. Пригоршня направил калаш твари в грудь. Короткая очередь, шаг вслед за пятящимся и шатающимся мутантом, еще очередь. Слепой добавлял к каждой очереди пулю из пистолета. 9-миллиметровые пули Макарова на такой дистанции били со страшной силой, взламывая хитиновые щитки. Верлиока шатался, раскачивался, отбрасывая пулями, скидывал и ронял верхние лапы и, наконец, завалился на спину. Пригоршня опустил автомат и утер лоб. «Фух, сейчас я эту лапку конфискую», — объявил он, глядя на вяло шевелящуюся длинную конечность мутанта. «Недешевая вещица, между прочим». «Нет, уходим». Слепой подобрал дробовик и оглянулся. «Сейчас сюда еще мутанты набегут». «Точно». Над болотом в туманном мареве проступали раскачивающиеся на ходу фигуры верлиок. Они уже выбирались на берег, и нового боя сталкерам было уже не выиграть. Пригоршня бросил еще один тосклый взгляд на конечность верлиоки и побежал за слепым. Они обогнули овраг, превратившийся в рукав болота, отмахали еще с полкилометра, и, наконец, пригоршня решил, что можно больше не торопиться. Отдышавшись, он спросил: «Ты знаешь, сколько лапа верлиоки стоит?» Слепой помотал головой. Он еще переводил дыхание после бега. «Если не спешить и хорошего покупателя найти... Эх, сколько бабла на ветер! Теперь так получается, мы зря кучу патронов извели. Не жадничай, жизнь дороже!» Тут ты прав, конечно. Но химик бы этого не одобрил. Конечно, я прав. Даже если жизнь мерить патронами, то я свою гораздо выше ценю. Пригоршне идея понравилась, и он тут же прикинул, что в патронах он будет стоить раз в 10 дороже, чем салага слепой. «Угу», – буркнул слепой, – «только в дроби теперь считать не получится». Он показал Никите свое ружье. Приклад был раздроблен ударом лапы верлиоки и спусковой крючок выгнут. «Можешь выбросить», – разрешил Пригоршня. «Это барахло чинить нет смысла. При первой же возможности подберем тебе что-то посолиднее». Слепой отметил про себя, что Никита уже считает его своим, раз сказал «подберем», а не «подберешь». Потом Пригоршня сверился с картой и заявил, что здесь рядом есть шоссе, и порядочный кусок пути можно будет отмахать по асфальту. Он собирался завершить обходной маневр и возвратиться на линию, которая получается, если на карте провести прямую, проходящую через прогалину, где положили банду Исаула и лес, над которым сбили вертолет. Это заковыристое определение сформулировал слепой. Пригоршня же заявил, что где-то примерно так. «Это ты как химик говоришь, очень мудрено, не по-человечески. Хотя, по сути, правильно».